Баптизм. Название секты происходит от греческого слова «баптидзо», что значит «погружать в воду». Первая община баптистов во главе с Томасом Хелвисом возникла в 1611 году в Лондоне. Это были так называемые арминиане – Particular Baptists. Позже в Англии возникло кальвинистское направление – General Baptists, основателем которого был Генри Якоб, 1616 год. Между обоими течениями долгое время шла жестокая борьба. Победителями из нее вышли баптисты первого направления, вероучение которых соответствовало интересам мелкой буржуазии Англии 17 века. Арминиане учили, что Бог спасает только избранных, в то время как последователи Генри Якоба проповедовали всеобщее спасение людей. Вместе с капитализмом баптизм распространился по всему миру. Наиболее широкое распространение он получил в США, куда проник еще в 17 веке. Особенно быстро баптизм рос в эпоху империализма. В 1905 году насчитывалось во всем мире 6 миллионов его приверженцев. В 1930 году – 19, в 1960 – более 22, из них свыше 19 миллионов в США. В царской России баптизм распространился вначале среди немецких колонистов юга страны, а затем среди богатых крестьян и мелкой буржуазии, где уже раньше получили распространение различные движения за рационализацию старой религии, в особенности штундизм, с которым и слился баптизм в 70-х годах 19 века. На стороне угнетателей стояла православная церковь. Ее служители учили жить в покорности, убеждали, будто бы существующая власть освящена самим Богом, и что на нее не только поднимать руки, но даже роптать грешно. Изнуряемые эксплуатацией, забитые горем и нуждой, темные крестьяне, потеряв веру в счастье, начинали искать утешение в различных новых религиях, которые распространяли в те годы миссионеры, в том числе и баптистские. Проповедники, прикидываясь защитниками бедных и угнетенных, ловко обрабатывали умы легковерных людей, обещая им взамен жалкого существования на земле райскую жизнь после смерти. Руководство баптистскими организациями сразу же взяли в свои руки купцы, земледельцы и капиталисты. Братья Мазаевы, купцы Смирновы, Павлов, Одинцов, которые всячески старались использовать религиозное заблуждение трудящихся в борьбе с революционным народным движением. После победы Октябрьской революции большинство руководителей баптистов боролись против советской власти, против колхозов, выступали в защиту кулаков. С укреплением советской власти, ликвидацией остатков эксплуататорских классов в нашей стране, и особенно кулачества, с началом грандиозной социалистической стройки в городе и деревне, которая захватила весь город, в том числе и верующих, наступил кризис баптизма. Баптистский союз, как об этом свидетельствует и журнал «Братский вестник», к 1935 году в СССР почти полностью прекратил свою работу. Большая часть верующих совсем порвала с религией. Другая часть стала переходить в более сильные и в то же время лучше приспособившиеся к новым условиям, близкие им по вероучению общины евангелистов. В целях укрепления своих организаций баптистские руководители пошли на объединение с евангельскими христианами 1944 год и христианами евангельской веры, пятидесятниками 1945 год. Теперь они называются евангельскими христианами-баптистами. Евангельские христиане-баптисты – одно из направлений баптизма. Впервые оно возникло в 1927 году в Западной Украине в результате объединения всех евангельских сект для ликвидации споров из-за веры и мобилизации всех их усилий на борьбу против атеизма и коммунизма для собирания враждебных Советскому Союзу сил. Вероучение баптистов изменилось от этого объединения незначительно. Основные его положения остались неизменными. Кроме этого течения, в западных областях Украины имеются остатки баптистов-реформистов, секты, созданной в 20-х годах националистически и антисоветски настроенными элементами, которые порвали все связи с баптистскими организациями в СССР и создали свою собственную. Как и все другие секты, баптизм не является единым течением, хотя сами баптисты и скрывают противоречия различных своих направлений. В США существует более десятка различных течений в баптизме. Правильные баптисты считают Библию единственным авторитетом в вере и жизни. Они имеют 12 положений своей веры. В отличие от них имеются баптисты 6 положений, которые наследовали от одного из первых основателей американского баптизма Роджера Уильямса, так называемую арминианскую систему богословия, о которой упоминалось выше. Баптисты, на вероучение которых сказалось влияние кальвинизма, называют себя древними баптистами двух начал в душе. Они считают, что душа человека состоит из двух постоянно борющихся начал – добра и зла. Баптисты седьмого дня празднуют субботу и называются поэтому субботниками. Баптисты свободы воли считают, в отличие от других, что человеческая воля способна поддаваться как хорошим, благодатным влияниям, так и противиться им, и в зависимости от того, каким влиянием она поддается больше – человеческая душа или спасется, или погибнет навсегда. Общие баптисты считают, что искупление совершено Христом не для избранных, а для всех людей. Кроме этих видов баптистов имеются отдельные, первобытные, первоначальные, соединенные и другие баптисты. Баптисты стараются убедить верующих, что их вера основана на разуме. Это проявляется уже в рекламировании ими своего обряда крещения, который выполняется якобы лишь над совершеннолетними, сознательными людьми. Видимость разумности своей веры они стараются создать с помощью всех своих проповедей и обрядов. Как же обстоит дело в действительности? Если внимательно ознакомиться с верой баптистов, то можно увидеть, что баптизм исходит из тех же источников, что и все христианские религии – из Библии. Баптисты исповедуют ту же христианскую религию, которая всегда выступала против разума. «Умом ниже, к Богу ближе», – говорит одна из их поговорок. Разум, говорят баптисты, – начало греховное. Основной грех у них – доверие к разуму. Враждебное отношение баптистов к разуму основано на той же библейской сказке о грехопадении Адама и Евы. «Вкусив от древа познания, человек потому якобы и стал смертным». Получается, что знание и разум греховны. Познание – дело сатаны, дьявола. Вся премудрость, твердят баптисты, во Христе. Библию они считают, как известно, единственным авторитетом во всех вопросах жизни. За основу всех знаний они принимают недоступное разуму сверхъестественное начало. Откровение свыше – вот что они противопоставляют научным знаниям, человеческому разуму. Враждебность науке к пытливому – всепроникающему, отбрасывающему догмы и предрассудки человеческому уму, пронизывает и проповеди, и псалмы, и песни баптистов. И в наше время не устарели слова Гольбаха «Долой разум! Вот основа всякой религии!» Баптисты – это призраки прошлого, но они существуют в действительности. Мертвые – они еще хватают живых свои щупальца, то ласково вкрадчивые, то угрожающе жестокие. Идеологи баптистов прилагают особые усилия, чтобы представить свое вероучение как нечто совершенно новое, качественно, коренным образом отличающееся от ортодоксального христианства. Они считают, что последнее искажает Христово учение и не является больше носителем божественной мудрости. Себя же изображают проповедниками истинного учения Христа. В действительности дело обстоит иначе. Существенных различий между любыми течениями, как ортодоксальными, так и сектантскими, нет. Свое вероучение баптисты считают единственно истинным, противопоставляя всем остальным религиям. Но на самом деле они исходят из тех же мифов, легенд и догм, что и любая христианская религия, считая Библию единственным истинным откровением роду человеческому, непререкаемым авторитетом в объяснении всех явлений природы и человеческой жизни, высшим руководством для поведения в быту. Больше того, они утверждают, что в Библии якобы содержится предвидение всех открытий современной биологии, медицины, физики, химии и тому подобного.